Глава 3. Чтобы дать нам немного уединения, Нигер, Денис, Минчерес и Кира вернулись в домик для гостей, вместо того, чтобы присоединиться к нам в доме. Не было нужды сообщать всем, что произошло. С их слухом они уже знали всё. Аннет, Ян, Костя и я вернулись к нам домой, где воздушные шары, конфетти и плакаты теперь казались неуместными. «Вы только посмотрите на все эти милые подарки», — прокомментировала Аннет. «Всё, что я хотел от тебя — услышать имя», — отрезал Костя. «Так что перестань вести себя так, как будто ничего не случилось, и назови мне его». Аннет уселась на кушетку с полным отсутствием своей прежней грации. «Я тебе уже говорила, я никогда не видела его прежде». Костя уселся на кушетку напротив и протянул ноги, словно решил вздремнуть. «Если бы ты говорила правду, ты описала бы его сразу же, вместо того, чтобы пытаться убедить меня, что не знаешь его. Не могу не упомянуть, что именно ты впустила его. Тебе бы сразиться с ним вместо того, чтобы спокойно лежать, пока он тебя режет», — добавил Ян, игнорируя неодобрительный взгляд, которым одарила его Аннет. У обоих мужчин были очень хорошие аргументы. «Ты зря тратишь время, считая, что Костя это просто так оставит», — согласилась я. «Ни один уважающий себя мастер не позволит пытать одного из его людей безнаказанно. Ты сама говорила мне об этом много лет назад». По идее, после всего сказанного, Аннет должна была сознаться. Всё, что мы говорили, — чистая правда, и она знала это. Но когда я увидела, что её губы плотно сжались, стало понятно, что дело не сдвинется с мёртвой точки, несмотря ни на что. Фабиан материализовался прямо посередине комнаты. «Там, в лесу, вампир!» Я немедленно встала и отправилась в ближайший тайник за оружием. Ян вообще не посчитал нужным вооружаться. Он сразу двинул к двери. «Стой!» Единственное слово прозвучало от Кости. Он даже не поменял позу, развалившись на кушетке. Его худощавое тело всё ещё было полностью расслабленным. Но я знала лучше. Напряжение, исходившее от него, наполнило воздух ощутимой густотой. «Я надеялся на преследование», — ответил Костя всё таким же спокойным голосом. «Теперь мы не нуждаемся в признании, Аннет. Сами узнаем, кто наш обидчик». «Криспин, подожди!» — начала была Аннет, черты её лица исказились от беспокойства. «У тебя был шанс», — коротко ответил он. Потом посмотрел на Яна и кивнул в сторону Аннет. Что бы она ни пыталась сказать, рука Яна помешала этому. Только слабые приглушённые ворчания исходили от неё, пока Ян сидел с ней рядом на кушетке, крепко прижимая к себе. «Не переживай, она будет вести себя как прилежная девочка, правда, дорогуша?» — растягивал каждое слово Ян, говоря прямо ей в ухо. Теперь ворчание Аннет переросло в ярость. Но что бы она ни делала, она не могла освободиться. Именно поэтому я не слишком волновалась за нашего незваного гостя. Если, конечно, он не самоубийца или без понятия, что подкрался к холму, где находилось несколько мастеров-вампиров, один из которых мог отрезать ему голову одной мыслью. «Фабиан, ты видел только одного вампира?» Призрак кивнул головой. «В нижней части холма». «Может быть, поэтому остальные всё ещё не ощущали его? Наш дом находился на вершине холма, сознательно лишённый доступа для случайных прохожих». «Котёнок, пойдём со мной». Костя, наконец, встал. «Фабиан, скажи остальным, чтобы оставались внутри и продолжали беседу, словно ничего не происходит». Я закончила рассовывать серебряные ножи в ножны. Деревянные калы были бы дешевле, но, к сожалению, они действовали только в кино. Затем надела свой плащ не для того, чтобы согреться, ведь на дворе стоял холодный ноябрьский вечер, а именно, чтобы скрыть оружие. «Готово», — ответила я, чувствуя, как выдвигаются клыки, подтверждая сказанное. Ян фыркнул. «Кажется, для тебя Рождество наступит раньше, Кэт». Я насмешливо посмотрела на него. Мне не особо хотелось, чтобы вооружённый злоумышленник окончательно разрушил вечеринку по случаю дня рождения Кости. Но я так давно не надирала кому-нибудь задницы. Кто обвинит меня в том, что я так сильно хотела показать этому вампиру, что значит проходить мимо моего дома в поисках неприятностей? «Помни, милая, он нужен нам живым», — напомнил Кости, и его глаза сверкнули зелёным. «По крайней мере, на какое-то время». Покрытые инеем листья хрустели под моими ногами, пока я пробиралась среди деревьев. Босоножки на тесёмках вряд ли были правильным выбором для нормального человека, разгуливавшего по крутому склону, но вампиры имели отличные рефлексы и не мёрзли от холода, так что я не беспокоилась, что не сменила обувь. Плюс, если это делало мой вид более уязвимым для того, кто бродил там, в темноте со мной, тем лучше. Кости должен был находиться поблизости в небе, но я не видела его, потому что его одежда смешивалась с ночным небом. Я также не замечала Фабиана или Элизабет, но я знала, они где-то здесь, готовые предупредить наших друзей, если у бродившего рядом вампира появится подкрепление. Мы тщательно скрывали месторасположение дома в Блю-Ридж ото всех, кроме наших близких друзей и родных. И всё же, если один враг смог нас найти, то смогут и другие. Послышался звук сломанных прутьев, но я специально не повернула голову в ту сторону, продолжая изображать, что всего лишь совершаю ночную прогулку. Я сомневалась, что наш гость поведётся на мой спектакль, но, по идее, он должен был оказаться глупцом, иначе бы не напал на Аннет, пока Кости находился в пределах её окружения. Услышав ещё больше треска веток, я перестала делать вид, будто просто гуляю по лесу и ничего не слышу. Я повернулась в сторону шума и пошире раскрыла глаза, словно только что заметила тенистую фигуру позади деревьев. «Там кто-то есть?» — взволнованно позвала я. Смех прорезал холодный ночной воздух. «Из тебя выходит ужасная героиня фильмов ужасов. Ты должна дёргать плечами, сжимать свой плащ и кусать нижнюю губу от страха». Его акцент был английским. Манера разговора напоминала аристократический диалект, как у Нигера и Аннет, а не как Кости и Яны, лишённых чопорного жаргона. Светлые волосы длиной до плеч ловили свет луны, когда он вышел из-за деревьев. Вовсе не его внешность заставила меня пялиться, хотя точёные скулы вампира напоминали безупречные черты лица Кости. Не его рост в 1.90 м. Это была его рубашка. Кружева выглядывали из-под рукавов его плаща и почти закрывали его кисти. Какие-то белые пенистые воланы складками свисали с его шеи до половины груди. Я почти забыла проверить его на наличие оружия, так отвлекал его наряд. «Ты серьёзно?» — не смогла сдержать замечание. «Потому что даже Рупол подумал бы дважды, прежде чем надеть такое барахло на публику». Его улыбка показала зубы, едва скрывая клыки. «Следую своему наследию. Я же не надел балетное трико, как ты видишь». На нём были надеты чёрные джинсы, куда более современные, нежели его рубашка. Из них торчал серебряный кол, привязанный к бедру, но только длинная деревянная трость оставалась единственным оружием в его руках. Конечно же, у него, как и у меня, могла скрываться ещё целая куча оружия под одеждой. «Дай-ка я угадаю, ты потерялся?» Я начала сокращать расстояние между нами. Пускай на нём не было и пятнышка крови, возможно, это был тот самый вампир, что напал на Аннет. Его аура сообщала, что ему не более 200 лет, но я не боялась. Если, конечно, он не скрывал свою силу, он не был мастером, что означало, я с лёгкостью смогу подмести им пол. Вампир оценивал меня точно так же, как и я его, тщательно и не боясь. И всё это время лёгкая ухмылка не покидала его лица. «Вы красавица, не так ли? Хотя меня и не прельщают короткие волосы. Вам было бы куда лучше с длинными струящимися красными локонами». Что-то в нём выглядело знакомым, хоть я была уверена, что мы ни разу не встречались. Его дерзость делала его абсолютно незабываемым. «Да ну что вы! Я всего лишь сделала укладку в аду каких-то там 3 недели назад, так что они отрастут», — легкомысленно ответила я. «Если бы я не была вампиром, у меня бы не осталось волос и вовсе после того, как я чуть не обгорела до смерти. Но регенеративные способности означали, что мне не придётся выбрасывать целое состояние на парики или кожаные импланты». «Значит, вы хотите поговорить?» — продолжила я. «Или мне стоит начать надирать вам задницу за нарушение частных владений и вероятного нападения?» Я подошла к нему настолько близко, что могла уже рассмотреть цвет глаз, похожих на ягоды черники, и никак не реагирующие на провокацию. Напротив, его ухмылка стала шире. Если бы мы с вами не состояли в родственных отношениях, я бы испытывал желание ответить на ваш флирт. Этот идиот думает, что я пытаюсь соблазнить его? Я была так раздражена, что полностью упустила первую половину предложения и только потом замерла от неожиданности. В каком смысле отношениях? Единственная семья, что была у меня, состояла из заключенного в тюрьму папочки, призрака дядюшки и новоиспеченной немертвой матери. Хотя его интонация и немигающий взгляд, что не покидал моего лица, заставлял задаться вопросом, говорит он правду или нет. Милый Боже, может быть такое, что мой отец мог оказаться не единственным вампиром в моей родословной? Он очертил линию по листве своей длинной тростью и выгнул с вызовом бровь. Еще не догадались? Он испустил ложный вздох. Я полагал, что среди всех вы больше всех отреагируете на похожие черты, но, похоже, ошибся. Игра слов была точно не для меня. Я еще раз оглядела его длинные светлые локоны и старинную блузку. Если вы пытаетесь копировать Листата, тогда будьте уверены, что превзошли его общими чертами. Он фыркнул. Глупый маленький котенок, не так ли? Что-то темное упало позади меня, но прежде чем вампир смог взмыть в воздух, чтобы защитить себя, он был зажат в стальные объятия. Лунный свет играл на лезвии ножа, который Костя держал возле груди вампира. «Никто не зовет мою жену так, кроме меня», — сказал он шелковым голосом, в котором звучала смертельная угроза. Вампир попытался выкрутиться, чтобы освободиться, но даже железные бруски было бы выкрутить легче, нежели сбежать. Его попытки вырваться привели к тому, что наконечник ножа Кости оказался в его груди, окрашивая рубашку в темно-красный. Еще большее сопротивление способствовало тому, чтобы нож воткнулся прямо в сердце. Но тогда бы вампир мгновенно умер. Он замер, вытянув шею, чтобы посмотреть на мужчину, схватившего его. Только в этот момент, увидев их лица рядом, первое подозрение прокралось в меня. Это казалось невозможным, но... «Костя, не убивай его», — сказала я, колеблясь в выводах. «Я думаю, это не из-за нападения на Аннет». Вампир одобрительно посмотрел на меня. «Ты не так глупа, как кажешься, не так ли?» Костя не сдвинул нож с места, но его рука напряглась на рукоятке. «Оскорби ее еще раз, и это будет твое последнее слово». Вампир зашелся наполненным болью смехом. «Я думал, поддразнивание в семье норма». «В семье?» Теперь насмехался Костя. «Ты требуешь признать тебя членом ее семьи? Не по крови, но по браку», — сказал вампир, растягивая каждое слово. «Позволь мне представиться. Мое имя Рейд, и я твой брат».